Потом сквозь темноту пробились первые бледные лучи. Они касались шершавых камней, покрытых росой, и серебрили поверхности обломков, оставшихся от минувших столкновений. Все вокруг казалось ожившим, будто сама планета прислушивалась к дыханию утра, и каждое движение листвы, каждый шорох был наполнен странной, тревожной энергией. Старшая сестра вышла из палатки. Ее шаги были осторожными, будто земля под ногами могла обмануть ее, поглотить с каждым неверным движением. Холодный ветер бил в лицо, и в нем ощущались не просто дыхание мира, а сама его воля, живое безжалостное сознание, которое наблюдало и оценивало. Она подняла глаза к небу, где светало медленно, неровно, и почувствовала странное напряжение в груди. Не страх, но ответственность, тяжелую, как металлический шлем на плечах. Ветер приносил шепоты леса и гор, где деревья казались гигантскими фигурами, держащими свои секреты. Арианель понимала, что каждое движение, каждое ее решение сегодня может изменить исход, но также и привести к трагедии. Мысли о пропавшей младшей сестре стучали в сознание с особенной силой. Тревога плотно сплеталась с гневом, с ощущением собственной вины, с необходимостью быть сильной, не поддаваться панике. Она взглянула на отряды, собранные для выдвижения. Солдаты, усталые, сомневающиеся, с застывшими лицами наблюдали за ней. Их страх и надежда переплетались в их глазах, и она знала, что сегодня они поверят ей только в том случае, если она сама будет верить в успех. Она ощутила, как ее плечи сжались, а руки сжали рукояти оружия. Чувство ответственности опустилось на нее тяжелым грузом, как утренний туман на землю. Свет утреннего солнца медленно раздвигал тьму, но не прогонял ее полностью. Тени леса, скал и аномалий были рядом, словно наблюдали за каждым ее шагом. И Арианель поняла, что сегодня им снова придется идти в мир, который не знает пощады. Мир, где страх — это не враг, а предвестник действий. Она глубоко вздохнула, наполнила легкие холодным воздухом, и в этот момент решимость, смешанная с тревогой, закрепилась в ее сердце. Новый день начался, день, в который она снова поведет людей навстречу неизвестному, и в котором каждая минута будет проверкой ее силы, ума и выносливости. Каждый шорох, каждый отблеск света — напоминал, что мир вокруг не прощает слабости, и что на ее плечах лежит ответственность не только за младшую сестру, но и за тех, кто последовал за ней. Новый поисковый отряд наконец двинулся. Их шаги были тяжелыми, словно земля под ногами сопротивлялась каждому движению. Камни шуршали, хрустели, а редкая трава, подмерзшая росой, шептала о тайных опасностях. Рассвет окрашивал все вокруг в серебристые и бледно-розовые оттенки. Но свет казался холодным, странно прозрачным, как будто мир был одновременно реальным и нереальным. Ветер скользил сквозь скалы и лес, принося звуки, которые то казались шепотом, то тревожным стуком, словно кто-то невидимый наблюдал за каждым их шагом. Старшая сестра ощущала, что лес вокруг живет своей собственной жизнью. Каждый изгиб тропы, каждая тень — это не просто география, а потенциальная ловушка, готовая раскрыться в любой момент. Отряд шел молча, нарушая хрупкое утреннее спокойствие только тихим звонким звуком артефактов, прикрепленных к снаряжению, и слабым дыханием каждого воина. Каждый шаг отзывался эхом в ее сознании. Страх и ответственность смешивались все сильнее, создавая напряжение, которое ощущалось физически. Каждый человек в отряде ощущал это напряжение. Легкое дрожание в руках, учащенное дыхание, глаза, настороженно сканирующие пространство. Деревья, казалось, тянулись к небу гигантскими руками. Корни скрывали трещины в земле, и даже камни, казалось, дышали, как будто мир под ними был живым организмом. Старшая сестра понимала, что каждый новый шаг – это шаг в чужую реальность, где привычные правила не действуют. Там, где дрожь в воздухе могла означать угрозу, а каждый шорох — предвестник смерти. И все же она шла вперед, ведя людей за собой, чувствуя на плечах груз ответственности за их жизни. В ее сознании мелькали образы пропавшей младшей сестры, холодные, тихие, настойчивые. Она пыталась держать контроль, но внутри нарастало ощущение, что этот мир живой, хитрый и беспощадный. Каждое мгновение похода напоминало о том, что они больше не в безопасном аванпосте. Здесь нет стен, нет защитной магии, нет сенсоров, которые могли бы предупредить о скрытой угрозе. Здесь каждый шаг был проверкой, каждый взгляд – попыткой уловить то, что обычному глазу незаметно. И когда рассвет окончательно разлился по вершинам скал и между деревьями, она поняла, что этот день будет особенным, что каждая минута может обернуться испытанием, а каждый звук – предвестником опасности, которую они еще не видели. Мир дышал вокруг них, и он был чужим, и он был живым, и каждый шаг отряда был шагом в самую глубину его непостижимой природы. Они медленно продвигались сквозь редкий туман, который словно выдыхало само утро, скользя по корням деревьев и по изломанным скалам. Каждый шаг отдавался в груди, будто мир слушал их и считал шаги. Легкий шум ветра вскоре перешел в шепот, который нести мог только лес, где правила привычной жизни уже не действовали. И вдруг перед ними, между стволов и камней, в очередной раз возникло нечто. Сначала это была тень, скользнувшая между деревьями, а потом движение, не свойственное ни птице, ни зверю. Существо, казалось, было соткано из самого леса. Его кожа переливалась под солнечными лучами, напоминая кору деревьев и мох, а глаза светились янтарным огнем. Оно шевелилось с удивительной плавностью, одновременно тихо и угрожающе. Арианель ощутила холод в животе. Ее сердце замерло, а дыхание стало прерывистым. Воины рядом замерли, дрожа от предчувствия опасности. Она понимала, что сейчас любое неверное движение может стоить им жизни. А это странное существо медленно приблизилось. Каждая его лапа касалась земли с едва уловимым шорохом. Но этот звук казался громом в их ушах. В панике она отдала первый приказ – остановиться. Но, словно почувствовав страх людей, тварь ускорила движение. Легкий треск сухих веток под ее лапами стал зловещей музыкой леса. Люди напряглись, артефакты зазвенели и задребезжали от прикосновения. Каждое дыхание старшей сестры стало борьбой с желанием кричать. И тут произошло первое столкновение. Существо рвануло к ним, и тонкая, почти невидимая аномалия воздуха вокруг него извивалась, словно само пространство пыталось сбить их с ног. Старшая сестра ощутила, как страх становится плотным, сжимающим грудь, и как привычная уверенность в своих навыках растворяется. Один из молодых солдат чуть не упал, пытаясь отступить, но сама мысль о младшей сестре заставила ее крепко сжать кулаки. «Отступать нельзя». Существо остановилось на расстоянии в полшага от них. Его глаза пронизывали каждого, словно читая их самые тайные мысли. Арианель понимала, сила и чудовищная чуждость этого мира не подчиняется ни закону, ни логике. А от того, что они могли видеть, лишь малую часть этой угрозы, внутри нее все сжималось под воздействием нарастающей паники. И когда она, с трудом сдерживая голос, отдала команду к осторожному отходу, она почувствовала, как это место пожирает медленно не только ее тело, но и душу. Каждое движение казалось шагом на краю обрыва. Каждое мгновение – проверкой хрупкости их человеческой сущности перед лицом чуждого мира. Когда последние черты фигуры застывшего на месте существа растворились в тумане, отряд снова растянулся в безмолвной цепи. Арианель ощутила, как в груди поселился тяжелый, почти осязаемый страх, который не отпускал даже при движении назад. Шаги отдавались эхом, как будто лес сам считал их потери, и с каждой секундой отчаяние становилось гуще. Огоньки артефактов мерцали в руках солдат, отражая дрожь, что бежала по костям. Ветер шуршал между ветвями, но теперь это был не ветер, это был шепот леса, в котором чувствовалось, что каждое их движение отслеживается, что мир живет по своим законам и не прощает ошибок. Молодая женщина понимала, что чем больше людей рядом с ними, тем сильнее реакция местных тварей, и тем больше становился риск такого похода. Немного погодя, они нашли небольшой участок под укрытием скал, где можно было на время остановиться. Вой тварей этого дремучего леса раздавался из каждой щели, из каждого изгиба ветвей, и с этим воем приходило ощущение, что пространство сжимается, что лес сам наблюдает за их сердцами, изучает страх, превращая его в кнут, который бьет по нервам. Арианель, прислонившись к каменной стене, пыталась вдохнуть, но дыхание будто вязло в груди. Перед глазами стояла мысль, которая сама становилась тяжелой и непроходимой. Чем больше они сопротивляются, тем сильнее лес реагирует. А чем сильнее лес реагирует, тем меньше у них шансов выжить. Она вспоминала младшую сестру, ту, что исчезла в этом хаосе, и сжимала зубы практически до хруста. Ей нельзя было потерять контроль, но контроль уже ускользал, как вода сквозь пальцы. Ночи стали длинными, растянутыми. Каждая тень и каждый звук превращались в угрожающую фигуру. Солдаты пытались сохранять бдительность, но в их глазах проступали проблески паники, которая тихо росла, как корни ядовитого растения. Старшая сестра понимала, что больше нельзя действовать, как раньше, что привычные приемы выживания бесполезны. Каждый шаг – игра с неизвестной, чуждой жизнью, и единственный способ остаться целыми – двигаться осторожно, отступать, жить с мыслью, что сегодня их спасение – лишь временная пауза. И когда лес, казалось, окончательно поглотил свет костров, старшая сестра осталась наедине с мыслью о том, чем больше силы в их руках, тем больше взгляд леса устремлен на них, и чем больше взгляд леса устремлен на них, тем слабее они сами. Бессилие и тревога слились в одно, став тяжелым, почти физическим грузом, который не давал заснуть. С рассветом туман начал рассеиваться, но в аванпосте тревога лишь усиливалась. Старшая сестра стояла перед сенсорным комплексом. Глаза ее блестели от усталости и напряжения, а руки автоматически перебирали кнопки и панели. На экране среди сотен показаний вновь замерцал крошечный сигнал. Слабый, почти неразличимый, но теперь отчетливо повторяющийся. Это был маяк, вживленный в тело ее младшей сестры. И сигнал больше не дрожал хаотично, как раньше. Он начал двигаться. Ломаная линия, по которой он все еще старательно пробирался сквозь аномалии и непроходимые участки леса, стала отчетливее. Каждый скачок на экране – это был не просто знак жизни, а маршрут, который вел прямо к аванпосту. Арианель ощущала, как сердце бьется быстрее. Солдаты и офицеры стояли рядом, кто напряженно всматривался в экран, кто готовился к приказу. Старшие ветераны понимали, что маяк не будет ждать. Молодые бойцы, уже потерявшие надежду за предыдущие недели, морщили лбы, ощущая странное и тяжелое предчувствие. Она знала, что сигнал указывает не просто на местонахождение, а на приближение чего-то, что изменит весь ход поисков. «Он движется к нам», – пробормотала она почти шепотом, но сила ее голоса и решимость пробрались сквозь тревогу остальных. И чем ближе сигнал подходил к аванпосту, тем отчетливее становилось ощущение, что каждое движение этого объекта, каждая искорка света маяка словно проверяет аванпост, его защиту и людей внутри. Пальцы молодой женщины привычно скользили по сенсорной панели, усиливая прием, выделяя координаты. На экране линии движения маяка начали складываться в рисунок, по которому можно было приблизительно определить направление, скорость и траекторию. Он шел все ближе, с каждым мгновением приближаясь к их укреплениям. И вместе с этим приходило понимание. Теперь их поиски обрели новый смысл. Не просто найти, но встретить, понять и встретиться с тем, что или кто именно несет этот сигнал. В этот момент даже самые скептичные офицеры почувствовали, что их прежние расчеты бесполезны. Сама природа этого мира казалась живой, наблюдавшей за ними, и маяк стал первым свидетельством того, что кто-то или что-то ведет их в игру, правила которой они еще не знали. В тот день аванпост напоминал улей, где каждая пчела чувствует перемены в воздухе еще до того, как они становятся видимыми. В воздухе висел запах железа, усталости и чего-то еще, невидимого, но ощутимого, будто сама почва под ногами прислушивалась. Ветераны молчали. Те, кто прошел через десятки вылазок и знал цену чужой смерти, стояли у сенсорных экранов словно тени. Их лица, покрытые шрамами и морщинами, были неподвижны, но руки иногда сами собой сжимались в кулаки, как будто воспоминания о прошлых встречах с местной тьмой оживали. Они не питали иллюзий. В их глазах маяк не был вестником надежды. Он был предвестником нового ужаса. «Если он идет сам, — думали они, — значит, его ведет что-то. А если ведет, то зачем именно сюда?» Новички, наоборот, не умели прятать эмоций. Их лица горели, смесь восторга и страха. Для них сам факт сигнала означал чудо, будто сама судьба бросила им косточку надежды. Но эта надежда была острая, как нож, и ранила сильнее, чем успокаивала. Некоторые молодые солдаты даже обменивались взглядами, в которых сквозила едва заметная радость от того, что она жива, может быть, жива. Но эта радость ломалась от осознания того, что им, возможно, придется встретиться лицом к лицу с тем, что возвращает маяк к их стенам. Офицеры же держали себя сдержанно. Они знали, что их слова – воздух, которым дышат все остальные. И потому тянулись к формальностям. Приказы отдавались сухо, ходы обсуждались тихо, словно они боялись, что сама атмосфера мира услышит их замыслы. Но даже в этих голосах проскальзывали нотки надрыва. Офицеры понимали, что чем ближе маяк, тем больше вероятность, что их строй рухнет, если они не удержат контроль. Старшая сестра, стоя выше на платформе, видела их всех. Ей казалось, что мир вдруг разделился на три слоя. Старики смотрели в землю, словно там, под камнем, лежали все ответы. Молодые смотрели на экраны, ловя каждое колебание сигнала. Офицеры смотрели на нее, ища в ее глазах уверенность, которой сами не находили. И все это вместе рождало ощущение, будто сам аванпост стал сердцем живого существа. Сердце билось слишком громко, слишком быстро. С каждым новым импульсом маяка все вокруг замирали. С каждым следующим где-то внутри каждого росло понимание того, что уже не суть важным было то, кто или что идет к ним. Важным было именно то, что уже завтра они будут смотреть ему в лицо. Она сидела в темной рубке командования, где воздух был густым от напряжения, а каждый экран будто светился не холодным светом приборов, а собственным нетерпением. Сигнал маяка бил в сердце, словно стук чьего-то далекого пульса, и с каждым новым ударом становился яснее, сильнее, ближе. Арианель не выдержала этой вязкой паузы. Она резко поднялась со стула, и ее плащ с тихим шелестом коснулся пола. Казалось, даже стены вслушиваются в ее дыхание. «Два челнока», — наконец сказала она негромко, но так, что воздух дрогнул. «Немедленно подготовить к перехвату». Офицеры переглянулись, кто-то едва заметно качнул головой. «Два сразу — это риск. Это признание того, что один может не вернуться». Но никто не осмелился возразить. «Снарядить парализаторы», — добавила она, и в ее голосе звучала хрупкая уверенность. «На максимальную площадь поражения. Если это кто-то разумный, он останется жив. Если тварь, будет выведена из строя. Но мы точно должны узнать, что или кто движется к нам». Приказ быстро разошелся по коридорам, как холодная волна. Механики выкатили тяжелые контейнеры, в которых хранились парализаторы. Эти машины напоминали металлических зверей с шипами антенн, с гладкими боками, внутри которых дремала синяя молния. Они были созданы не для убийства, а для шока, для шокирующего удара по нервной системе тела, лишения его воли хотя бы на некоторое время.